Небо потихоньку темнело, но не как в пещерах, когда там гаснут светильники, а странно, волнующе, необычно. Россыпь ярких точек, что водит хороводы вокруг луны, застенчиво прикрытой вуалью облаков, далекие огни где-то внизу, среди пугающей черноты долины, и ветер, порывистый, холодный, пробирающий до костей, весна. Она чувствуется в талом воздухе, в звенящей капели, журчании ручьев. Нужно идти, лорд. Дроу подождал, пока Феллон призовет крохи своей родовой силы, и зрение перестроится. Уже не так режут глаза огни, уже звезды не кажутся острыми иглами света, уже можно различить тонкие оттенки тьмы. Впрочем, последнее и так не огорчило, ласково приняв в свои объятия опального Элитири. К рассвету мы должны прийти в город. Вам следует вернуться ночью. Да, завтра проход обрушат. Понятно, от вас ждут доклада о моем падении, усмехнулся Феллон. Новая правительница и новые правила, мой лорд. Дойдем, не будем подводить вас. Леди Кайлирия славится своей злопамятностью. Она могла отдать приказ о вашей казни. Могла, согласился Феллон. Но мне не суждено умереть на алтаре. Страж промолчал. Они шагали рядом, словно соратники, но между двумя элитири стояла стена отчуждения. Этот страж был из отряда новой правительницы, предан ей и испытывал презрение к бывшему лорду, приговоренному к изгнанию. Но все же, где-то далеко внутри, страж понимал, что может легко оказаться на месте Феллона, стоит лишь чем-то не угодить леди Кайлири или ее сестре положу. И кто знает, быть может, ему уготована участь куда более страшная, чем принадлежать смертной женщине. Паучья королева жестокой требует регулярных жертв. Между тем тропа спускалась все ниже и ниже, незаметно превратившись пусть в неширокую, но дорогу. Вот впереди показался каменный мостик с будочкой, и пара человек уже ожидали приближения незваных гостей. «Цель прибытия в королевство?» – спокойно спросил старший. «Сопровождение изгнанника в город?» – холодно процедил страж. «Один, или все пойдете?» – решил уточнить человек, зная, что дроу никогда не покидают своих пределов, или почти никогда, и удивился, когда ему ответили, что туда пройдет весь отряд, а возвращение назначено на вечер следующего дня. «Оповестите смену, мы вернемся», — надменно бросил дроу, проходя мимо человека. «Да мне-то», — пробормотал тот, сбрасывая монеты таможенного сбора в ящик. Феллон шагал, осматриваясь по сторонам, и замечал, что верхний мир действительно совсем не похож на привычные подземелья. Даже плато и долины, куда выходили владения Элитири, отличались от этих мест. Другие растения, более крупные, с прямыми стволами. Дома, пусть и каменные, но совсем не напоминают пещеры или другие жилища истинных Элитири. У Дроу вообще не было таких строений, даже если кому-то посчастливилось иметь постоянный доступ на поверхность. На ночлег они всегда возвращались в домашние закуты. Да и сами долины и плато Элитири были совсем небольшими, за половину дня можно обойти вдоль и поперек. Исключением была только заповедная долина, где возвышался дворец королевы, но и там была красота ледяная, жестокая, чуждая этому миру. А здесь у домов росли цветы, пряно и сладко пахнущие в ночи. Редкие еще, весна же. Феллон заглянул в один из садиков, полюбовался на сияющие звездочки соцветий, коснулся тяжелых веток какого-то дерева, усыпанных кистями маленьких белоснежных цветов. Не удержался, сорвал одну кисточку и дальше пошел, вдыхая аромат. Остальные дроу косились на него, чего-то осуждающе шипели, но вслух не говорили. Не желали унижать себя беседой с изгоем. А Феллон думал, что умирать здесь, среди зелени и запахов талой воды и цветов, куда приятней, чем в загонах паучих. Пусть он не получит огненного погребения, как знатные элитири, но уж точно не примет смерть от клыков и когтей дочерей Лос, и от него больше не потребуют приносить жертву жестокой богине. Феллон задумался, кому же возносит молитвы здесь, на поверхности. Ему импонировали Латландлаты, богиня справедливости, храбрости и правды, Деже и Масра, богиня порядка и Систихакулус Шадалун, великий отец элитири. Но вряд ли здесь знают эти имена и имеются храмы для поклонения богам дроу. Отряд как раз миновал какой-то храм, и Феллон мельком заметил, что за стройными колоннами стоит статуя женщины, держащей в руках цветы. Гирлянды таких же каменных цветов украшали стены и фронтоны, а на алтаре, в вазе стояли такие же белые звездочки, вперемешку с алыми и желтыми бутонами. Яркое освещение храма позволяло рассмотреть эту светлую и радостную картину, и будь Феллон один, он не преминул бы зайти в храм и вознести молитвы такой доброй богине. Но стражи недовольно ворчали, и пришлось идти дальше. Если найдется кто-то, готовый принять Феллона в клан, он принесет клятву на крови и будет до конца жизни верен новому дому. Если повезет, если примут, если образуется новая связь. Слишком много если. Однако нужно идти, впереди еще долгий путь и такая же долгая ночь. Городок медленно поднимался из темноты, чуть окрашенный восходящим солнцем, и розовые крыши домов смотрелись празднично и нарядно среди серых стен, еще скрывающихся в предрассветных сумерках. Утренний ветер налетел, принеся с собой запахи свежести, лужицы на дорогах, чуть подернутые тонким литком, сверкали под первыми лучами, будто рассыпанные зеркала. Весенняя прохлада так отличалась от душного тепла подземелья, что Феллон пожалел, что не успел взять с собой никаких вещей. Старинные ворота городка уже виднелись вдали, когда на указателе Дроу прочитал «Арвент округ Навиш», его конечный пункт назначения, место или надежды, или безнадежности. Теперь, когда на границе сознания тихонько зазвенела связь с братом по крови, Феллон понял, что мучительная смерть ему больше не грозит, но и жизнь будет не жизнью, а прозябанием. Оставалось только надеяться, что кто-то ухватится за возможность ввести в свой род Дроу, ради любопытства или престижа, тогда у него будет шанс на относительно нормальное существование. На удивление, городские ворота были широко распахнуты, хотя если подумать, зачем их запирать, если стен давно нет, а по обе стороны высятся лишь фрагменты, сохранившиеся ради исторической памяти. Сам же город широко раскинулся на берегах полноводной Лаймы, и где-то позади домов, в гавани, виднелись мачты кораблей. Кое-кто уже перешел на магические движители, на суше уже давно такие использовались в повозках и локомотивах, а моряки народ консервативный, они долго присматриваются к новинкам. Сюда, в спину ощутимо толкнули, направляя в закоулок сразу за воротами. Здесь петляли узкие улочки, а дома теснили прохожих, напоминая о тех временах, когда горожане жили под защитой высоких и крепких стен. Место, куда Феллона привели, оказалось чем-то вроде пункта найма, смешанного с рынком рабов. Как и каким образом это сочеталось, Дроу так и не понял. Феллон сбросил с плеча чужую руку и прошел под навес, где уже топталась парочка, желающая предложить свои услуги. «Здесь, мы будем ждать здесь», — бросил страж, пока остальные рассредоточивались вокруг, занимая свои места. Ничего странного в этом Феллон не увидел, он и сам бы так сделал на чужой территории. Дроу встал прямо, глядя перед собой на двери небольшой лавочки. Покачивалась на ветру вывеска с нарисованным колбасами, сосисками и кусками окороков. Мясная лавка, понятно же, хорошо еще, что на другой стороне улицы, ветер лишь изредка доносит вкусные запахи, да и то, когда кто-то задержится возле открытой двери. Подъехала телега, слуги стали заносить такие огромные туши, которых никогда ранее не видел Феллон. Прокатил тележку с зеленью молодой веснушчатый парень, протопал усталый патруль, возвращаясь с ночного дежурства. Город просыпался, все больше и больше прохожих спешили по своим делам, и никому не было дела до одинокого Дроу, что стоял на месте найма. Несколько недель спустя, как я могла зачать от него? Как? Я же постаралась обезопасить себя от этого, проклятый Дроу. Я уверена, моя повелительница, что у вас будет наследница дома. Чушь, мне не нужна дочь от него. Вы же не пошлете на смерть свою девочку, ужаснулась леди. Нет, задумчиво проговорила Кайлерия. Если родится дочь, она станет жрицей и никогда не узнает свою мать. А если мальчишка? Гранд-леди хищно улыбнулась. Конец первой части. Одна. Пролог. Пролог. В небольшой гостиной у окна сидела немолодая уже женщина с вышивкой в руках. Однако уже давно там не появилось ни одного нового стежка. Зато у ног добавлялись и добавлялись обрывки ниток. Белоснежный чепец скрывал волосы женщины, оставляя лишь небольшую полоску на лбу, где среди черных нитей густо серебрились признаки надвигающейся старости. Грудь прикрывала белоснежная косынка, отделанная кружевом, кое-где так тщательно заштопанным, что это было почти незаметно. Платье женщины, тоже не новое и явно перелицованное, было между тем чистым, и весь ее облик говорил об опрятности и тщательно скрываемой бедности. «Матушка!» — в комнату ворвался вихрь, при ближайшем рассмотрении оказавшийся мальчуганом примерно 6 лет. «Матушка, смотри!» — мальчик раскрыл ладонь, показывая плоский камушек с дырочкой. «Я нашел это на берегу реки. Няня говорила, что это подарок богов. Матушка, можно я заберу его себе?» «Да-да, Шарло», — рассеянно проговорила женщина, — «только тише, милый. Простите, госпожа баронесса, няня, худая и костлявая, уже спешила за своим воспитанником, я сейчас уведу баронета». «Да-да, Минни, поторопись». Легкий ветерок принес ароматы цветущего луга, в мутное стекло билась крупная изумрудная муха, а баронесса также напряженно сидела у окна, прислушиваясь к чему-то. Наконец, двери, ведущие в соседнюю комнату, открылись, и оттуда вышли двое. Худощавый мужчина в сером сюртуке, слегка вышедшим из моды, и пухленький круглолицый человек в черной короткой мантии со строгим белым воротничком. «Итак, моя дорогая», — мэтр Дебри вынес свой вердикт. «Что с моей девочкой?» Баронесса заломила руки, не сводя глаз с мужчин. «Пробуждение магического дара, госпожа», — почтительно проговорил мэтр Дебри. «Откуда? В нашем роду не было магов. Каждый несет в себе искру дара, госпожа баронесса, но не у каждого он пробуждается. Что же теперь делать? Мой дорогой, нужно же что-то делать». «Благодарю, мэтр Дебри, далее мы справимся сами», — барон протянул небольшой мешочек с монетами, выпроваживая лекаря. Баронесса тихо заплакала, вытирая слезы небольшим платочком. «Не стоит так огорчаться, моя дорогая», — барон сел в соседнее кресло. «Это наилучший выход из положения. Маг в семье. Следует немедленно послать известие в Арвент, но нашу девочку заберут». «Разумеется, дар должен развиваться», — согласился барон. «Но моя девочка, моя дорогая, не стоит так рыдать. Помимо Клариссы у нас еще две дочери и два сына. Вы оказались весьма плодовиты. Разве это плохо, мой дорогой?» Тут же оскорбилась женщина. «Разумеется, нет. Но каждой дочери необходимо приданое, а сыну – наследство». Баронесса опечалилась. Она лучше других знала, что доходов от имения на все не хватит, и кому-то из ее детей придется надеяться на удачный брак. Но дочери не блистали красотой, а сыновья еще слишком малы, чтобы устраивать их судьбу. «Наш добрый король выплачивает вознаграждение семье, где обнаружен пробудившийся дар, и оно весьма впечатляет. Этих денег хватит не только на приданое дочерям, но и на покупку капитанского патента для Шарло». «О», только и сказала баронесса. «Но Кларисса покинет семью». «Да, она поедет в Академию магии, но мы же не собираемся отрекаться от дочери». «О, нет, нет, мой дорогой». Барон кивнул, умолчав, что дело не только в любви к дочери, но и в том, что маги весьма обеспеченные люди. Мало того, что родителям одаренных детей выплачивалась компенсация, так будущих магов обучали за счет короны, давали работу, дом и платили жалование. Правда, за это приходилось платить службой на короля и собственным бесплодием. По непонятной причине, маги не могли иметь детей, зато дар мог пробудиться в любом ребенке, независимо от происхождения. Происходило это в 10 лет, и выглядело сначала как небольшая лихорадка с большими последствиями. Клариссе, старшей дочери барона Детури, на днях исполнилось 10 лет. Через неделю девочка уехала из родного дома, туда, где люди учились подчинять свой дар. Одна, часть 1. Несколько лет спустя, паровоз выпустил клубы пара, фыркнул и, наконец, остановился. Рисса Голд, дипломированная магесса 4-й степени, ветеран прошедшей войны, кавалер нескольких орденов и стерва, как говорили про нее в других отрядах их легиона. Ее же сослуживцы били чужим морды, когда слышали такие слова, но сама Рисса только смеялась, говоря, что это самая исчерпывающая характеристика мага любого пола. 2 дня назад она проснулась в дешевой гостинице после грандиозной попойки, ознаменовавшей сразу 2 вещи – победу и демобилизацию, и первым делом, после того как смыла следы вчерашней гулянки, начала собираться. Ей предстояла дорога к новому месту службы, а времени осталось не очень много. И пусть недавняя победа над орками была сомнительной, стороны остались при своих, зато демобилизация не оставляла сомнений. Домой, или не домой, как Рисса и другие маги. Но тут-то все было нормально. Все, кто окончил школу магии за счет государства, автоматически становились служащими и трудились на благо королевства. И неважно, куда отправит мага и каков уровень его дара, пригодятся все. Менталисты, бытовики, боевики, иллюзорщики, да мало ли где понадобится специалист такого уровня. Рисса, например, сразу после окончания академии отправилась на фронт, где и провоевала почти 3 года. Ну, чуть меньше, но эти пары месяцев тоже значило немало, живая же, а что шрамы остались, так у кого из боевиков их нет. В общем, она не жаловалась. Оплачивалась ее должность неплохо, так что в мирную жизнь она вышла с небольшим капиталом и предписанием явиться в столицу округа Бальдин для дальнейшего прохождения службы в городской страже. Магесса поставила на платформу дорожный сак, оглянулась, подзывая носильщика, и показала ему на приличных размеров чемодан. «Извозчики, моторизированные коляски, что тут есть?» «Все, что изволит госпожа», — степенно ответил носильщик. «Тогда коляску, а то ветрено», — поежилась Магесса. Носильщик направился к выходу, Рисса двинулась за ним, когда под ноги ей кинулась мелкая, громко тявкающая собачонка. «Муся, Муся, девочка моя, куда ты от мамочки?» Следом за мелюзгой спешила упитанная дама, трясла тройным подбородком, расставила пухлые руки с пальцами-сосисками. Рисса поморщилась. И что стоило так раскармливаться? Но собачонку поймала и передала хозяйке, заслужив колючий, полный зависти взгляд и фальшивые слова благодарности. У дверей вокзала стояла стайка девушек в форменной одежде пансионерок, в форменном сером платье с черным передником. Гладко зачесанные волосы покрывала черная же шляпка, а в руках у девиц были маленькие, собственноручно сшитые редикюльчики. Предводительствовала у них строгая классная дама, худая и надменная. Она облила презрением Риссу, одетую по привычке в мужскую одежду. «Фу!» – негромко проговорила одна из девиц. «Женщина носит мужскую одежду. Как это вульгарно!» Остальные поддержали ее хихиканьем и писком. Даже дама соизволила что-то произнести уничижительным тоном. Рисса усмехнулась, привыкла уже к такому отношению неодаренных, особенно в провинции. Далеко ходить не надо, ее собственная мать держит дистанцию, с одной стороны гордясь дочерью-магом, а с другой, постоянно пеняя на неподобающее поведение для девицы из приличной семьи. Рисса смеялась и продолжала поступать по-своему, просто потому, что так удобнее, что видели сейчас окружающие. Стройную коротко стриженную девицу с жестким выражением лица, одетую почти непристойно по мнению провинциалов. Но Рисса не считала, что кожаные облегающие брюки и заправленная в них свободная рубашка выглядит так уж вызывающе. Зато удобнее надевать высокие сапоги, чем ботиночки на каблучке со множеством крохотных пуговичек. И подол в ногах не путается, особенно во время боя. Хороша бы она была, одной рукой посылая огненную волну или швыряя пульсары, а другой изящно придерживая подол платья. «Госпожа Голд», — щелкнул перед ней каблуками бравый стражник с нашивками капрала на мундире. «Она самая. В управление пришла депеша о вашем прибытии. Господин капитан приказал отправить за вами служебную коляску». «Отлично», — Рисса осмотрелась в поисках носильщика с вещами. «Любезный, отнеси вещи». «Рани, в коляску», — приказал капрал. «Служь, госпрал», — выпалил носильщик и поволок чемодан в указанном направлении. «Это все ваши вещи, госпожа Голд?» — любезно поинтересовался стражник. «Все», — пожала плечами Рисса. «На фронте, понимаете, мало возможности обрасти солидным багажом». «Так вы сразу после боевых действий?» — восхитился капрал. Девушка окинула его взглядом. «Да, лет 19 всего, значит, повоевать не успел, что его сильно огорчает. Наивный чистый мальчик. Сколько она повидала таких, и сколько похоронила после первого же боя. Этому повезло, что он не успел узнать грязь походов, ужасы сражений или жестокость орков. Нет, сначала была пьянка», — любезно просветила она парня. «Должны же мы были отметить победу, а где вы служили?» — с придыханием в голосе продолжал спрашивать капрал. «В 5-м егерском полку». «О!» — капрал даже подпрыгнул. «Дикие коты. Значит, вы знаменитая кошка диких?» «Тьфу!» — сплюнула Рисса. Она терпеть не могла это прозвище, предпочитая, чтобы к ней обращались по имени. «Простите», — с благоговением посмотрел на нее капрал. «Мой брат много рассказывал о вас, госпожа Голд». «Как его имя?» — Рисса решила, что будет вежливо поинтересоваться, кто распускает о ней слухи, и, при случае, набить ему что-нибудь. «Рядовой Саней Корх. Передай ему, чтобы...» — Магесса сдержалась, чтобы не сказать грубость. «Что о нем помнит?» «На самом деле, нет. Маги в армии держались особняком, не из снобизма, а по необходимости. Резерв, который тратился во время боев или столкновений, легко восполнялся качественным сексом. И палатки, где проживали маги, ставились отдельно, чтобы остальные не слишком завидовали. И не магам, а тем, кого они таскали в эти самые палатки. Командование знало обо всем, но закрывало на это глаза, вмешиваясь только в самых вопиющих случаях, когда какой-нибудь маг, обнаглев от безнаказанности, позволял себе лишнее. Рисса тоже быстро нашла себе партнера среди сослуживцев, молчаливого и неутомимого уроженца южных провинций, и восполнял резерв со всей приятностью. За это поведение многие считали магов доступными давалками, забывая о том, что это они их выбирали. И тот, кто мог попробовать взять мага силой, рисковал остаться без своего сомнительного достоинства. Вышеупомянутый рядовой однажды позволил себе вольное высказывание, но был очень быстро одернут, а потом, когда Рисса отбила нападение шамана-орков, начал смотреть на Магессу с благоговением. Еще бы, он-то как раз и был в том взводе, что прикрыла Рисса. «Матушка молится за вас, госпожа Голд», продолжал между тем капрал. «Передайте ей мою благодарность», сухо ответила Рисса, которую стал напрягать этот разговор. «Госпожа, но матушка сказала, что вы всегда сможете получить в нашей лавке лучшие продукты, за умеренную плату, разумеется». Магесса расхохоталась. «В этом все бальдинцы, благодарность тем искреннее, чем она бескорыстнее. Зато все остальное они быстро переводят в звонкую монету. Буду иметь в виду», капрал, отсмеявшись, проговорила Рисса. «Но мы покинем этот гостеприимный перрон, или я останусь тут жить?» «Простите, госпожа Голд», смутился капрал. «Прошу вас последовать за мной, носильщик. Не задерживайся, госпожа Магесса торопится». Рисса прошла мимо притихших пансионерок, мимо классной дамы, сейчас похожей на пришибленную смущенную мышь, и где только ее недавнее высокомерие. Магов если не любили, то уважали точно, и завидовали их состоятельности, приближенности к аристократии. Любой, даже отпрыск нищей бродяжки, показавший пусть минимальный уровень дара, автоматически становился причастным к элите королевства. «Можешь активировать амулет? Отлично. Поедешь в Большую Угрюмку и займешь должность сельского мага или портальщика в большом городе. Хватило дара на большее? Еще лучше. Твоя дорога в армию, в лекарне или госпитале, в бытовике или погоднике, связисты или иллюзорщики. Всем найдется дело, главное – дар. Но самое главное – магия давала свободу. Свободу от условности, от скучных правил приличия, от беспросветной нужды или скуки. Магессу никто не заставит выйти замуж за старого и нелюбимого, магу не навяжут постылую жену. К тому же любой одаренный потомок, пусть он даже самый младший, имел приоритетное право наследования имущества своих родителей. Нечасто, правда, они пользовались этим, предпочитая жить по своим правилам, но такое бывало в их королевстве. Ну и, наконец, магия давала долголетие, и чем выше дар, тем дольше жил его носитель. Рисса слышала, что где-то в башне до сих пор живет маг, которому минуло второе тысячелетие, и умирать он вроде бы не собирался. Правда, это не равнялось полному бессмертию, убить мага было возможно, Рисса потеряла двоих друзей и сама была несколько раз ранена, но и спрашивали с магов строго, требуя полной отдачи, что, впрочем, было оправдано, затратили же на них немаленькую сумму. Теперь нужно отработать на благо собственного королевства и короля, и работали же, с полной самоотдачей. Служебная коляска была удобной и быстрой, а водитель опытным, так что до участка доехали минут через 15, не больше. Как оказалось, Риссу уже ждали, потому что провели в кабинет капитана незамедлительно. И знакомство, которое с интересом ждала Магесса, наконец, состоялось. Стражу в Ламберте возглавлял уже не очень молодой офицер, судя по орденам и медалям, развешанным по обычаю на подушечке в рамке, опытный. Рисса покосилась на стену, оценила награды и с уважением посмотрела на капитана. «Рисса Голд», — поприветствовала она своего нового начальника четким кивком. «Добро пожаловать», — дружелюбно проговорил Маркус, «боевой маг, находка для нашего отряда». «Думаю, что да», — хмыкнула Магесса. «Пограничье, разумеется», — кивнул капитан. «Драу рядом». «Да». Рисса кивнула. «Хорошо, что орочьи степи далеко, и война до нас не докатилась, нам повезло. Но это дело прошлое, поговорим о вашей службе. Вам положена комната в казарме, но мы не запрещаем офицерам селиться в городе. Я так и собиралась сделать, мне необходима экранированная комната. Может, посоветуете, где лучше купить дом?» «Не только посоветую, я познакомлю вас с маклером, он подберет для вас хороший дом в отличном квартале». И спустя уже 3 дня Рисса обживала свой новый дом: кухня, гостиная, 2 спальни, кабинет, терраса и экранированная комната в подвале. Магия уже клокотала внутри, заставляя полыхать огонь в крови. Девушка давно уже не испытывала подобного, на войне всегда находилась возможность сбросить излишки на врага. Но здесь не было ни линии фронта, ни злобных орков, придется избавляться от лишней магии так, как научили в академии. Поднимаясь по лестнице, Магесса с грустью вспоминала, как легко было в таких случаях на войне, но не искать же приключений на свою голову, только для того, чтобы пламя не поглотило ее. Конечно, была возможность проделать это гораздо более приятным способом, Ирисса в первый же свободный день отправилась на поиски борделя. Секс – отличный способ сбросить напряжение во всех смыслах, а потом будет обычная работа, почти обычная. Одна, часть два. Госпожа Магесса, госпожа Магесса. Громкий крик нарушил сосредоточенную тишину кабинета и заставил поднять голову, сидевшую за столом женщину. «Не кричи, Пак», – поморщилась она. «Сколько раз тебе говорить, что в этом кабинете нельзя повышать голос без позволения?» Госпожа Магесса, ворвавшийся в кабинет веснушчатый парень, перевел дыхание. «Вас господин капитан зовет». «Ну и зовет. Подождет немного, не пожар же». «Не пожар», согласился Пак, с испугом глядя на искрящийся шар, зависший над столом Риссы. «Не трогай». Парень с испугом отдернул руку и состроил виноватую мордашку, надеясь на снисхождение. Так, женщина поднялась из-за стола, и стало понятно, что она выше Пака на целых полголовы. «Ты у нас всего неделю и многого еще не знаешь, только поэтому я не бросила в тебя заклинанием, а пытаюсь объяснить некоторые правила. Итак, в моем кабинете и рядом с ним кричать запрещено, это понятно?» «Да, но...» «Цыц!» «Пункт второй, в моем кабинете касаться предметов без разрешения запрещено, это понятно?» «Да», опустил голову Пак. «Третье, отвлекать меня от работы, запрещено, угу». «Четвертое, если я говорю гоп, ты прыгаешь, только уточняешь, на какую высоту?» «А, это означает, что мои приказы выполняются незамедлительно, любые, особенно, если мы на выезде». «Ясно, а теперь, брысь из кабинета». Рисса Голд, вот уже полтора года как старший маг-боевик городской стражи, настойчиво вытолкала в коридор парня и махнула рукой, запирая за собой дверь. Бойко простучали каблуки форменных сапог, скрипнули ступени, и гулко ударилась дверь в стену. «Капитан, а, заходи, тут такое дело, барон Камиш умер». Джой Маркус откинулся в кресле и потер виски. С утра болела голова. «И что, ему уже за 70 далеко. Не мудрено, что СД умер. Помощь», кивнула Рисса начальнику. «Помоги», капитан расслабился под умелыми руками Магессы. Рисса легкими движениями пальцев снимала мигрень у начальника, чувствуя, как тот успокаивается. «Легче, ну, вот и что молчали, ну к барону поедете всей группой, как скажете». «Что, тоже не одобряешь его игры с завещанием?» усмехнулся капитан. Рисса пожала плечами. Покойный барон раз в месяц менял наследника своего состояния, родных детей у него не было, а племянников неожиданно оказалось много, целых четверо. И если титул и поместье переходили к старшему после самого барона, то кому достанутся деньги Кымиша, было непонятно. Так уж получилось, что семья эта была не очень богата ровно до того момента, пока нынешний барон не разбогател на поставках мехов с севера, так что кусочек личного состояния был очень лакомый, и закон в этом случае давал владельцу право выбора, чем тот бессовестно и пользовался, одаривая знаками внимания то одного, то другого, то третьего. Магессу даже пару раз приглашали заверить очередное завещание. Конечно, Рисса совершенно не обязана была это делать, но барон так уговаривал, сопровождая вежливые просьбы увесистыми доказательствами в денежном эквиваленте. А Рисса не настолько щепетильна, чтобы не взять оплату за честно выполненную работу. Но после третьего завещания ей надоело, и последующие изменения заверял уже другой маг, рангом пониже. Кому-то надоело ждать естественной смерти, решила уточнить Рисса. «Видимо», — хмыкнул капитан. «В общем, барон внезапно умер, а дежурный некромант доложил, что смерть произошла не от естественных причин. И что, он спец по трупам, вот пусть и разбирается». «Уже почти разобрался. Барона просто отравили, следы мышьяка найдены в желудке. Принял он яд вместе с какой-то жидкостью, и все улики указывают на Милоша Кымиша». «Чего?» – удивилась Рисса. «Он же малохольный. И действительно, один из племянников был, что называется, не от мира сего. Витал в облаках, собирал жуков, усыплял и потом размещал в специальных коробочках за стеклом. Шкафов с этими коробочками у него было с десяток. А еще у Милоша были собственные деньги, оставленные ему давно умершей бабкой, которая никакого отношения к барону и его семье не имела, будучи двоюродной теткой зятя Кымиша. Я бы, скорее, поставила на Кшиштофа, Вот уж кто в долгах по самые уши. Я бы тоже, но он уже третий месяц в долговой тюрьме. Да, удивилась Рисса. Вот уж не знала. Сам удивился, когда узнал. Но так оно и есть, подтвердил капитан. Таким образом, у нас четверо подозреваемых. Заметьте, капитан, я не вычеркиваю ни Милоша, ни новоиспеченного барона Кымиша. Да уж вижу. В общем, бери группу и отправляйся в поместье, пока там следы не затерли. Я не менталист, слепки не сниму. И не надо, я тебе Любомира дам, он все сделает. Тогда зачем я? Я же тупая боевка, огнем там полыхнуть, гнездо выжечь, преступника подпалить. Вот последнего как раз не нужно, воскликнул капитан. Нам убийца живым нужен, раскрываемость поднимать. Тьфу, вам лишь бы показатели улучшить, ругнулась Рисса. А вот не надо, от показателей ваша премия зависит. Короче, привезите мне этого супчика тепленьким, а я уж постараюсь, выпишу вам на отдел приятную сумму. Дождешься от вас, проворчала Магесса. Ладно, поедем мы, попугаем преступника, глядишь, сам признается. Угу, не дождемся мы такого светлого момента, чтобы убийца лично каяться прибегали. А жаль, в поместье покойного барона царила сдержанная скорбь, смешанная с нетерпеливым ожиданием. Оказалось, всеобщий богатый дядюшка как раз накануне смерти снова сменил завещание, и что там никто не знал, а стряпчий молчал, ожидая конца следствия. Гош, командир следственной группы, пригласил всех домочадцев на беседу, как он деликатно выразился, и теперь в гостиной сидели двое из оставшихся наследников и их жены. Будущая баронесса, костлявая дама с невыразительной внешностью, устроилась в кресле у камина, где пылало целое бревно, не лишнее в прохладный весенний день. Супруга второго племянника стояла у окна, нервно тиская в руках платочек с какой-то монограммой. Рисса присмотрелась, различила буквы и усмехнулась, совпадала только фамилия, имя и самой леди, и ее мужа начинались с другой буквы. Ошибка или дама вздыхала по кому-то другому? Магесса окинула ее взглядом, отметила общую нервозность и отложила в памяти. Пригодится. Дамы и господа, торжественно начал Гош, прошу вас не тревожиться, наш опрос простая формальность и не имеет отношения к печальному событию. Я всего лишь задам несколько вопросов, а вы любезно мне на них ответите. Рисса усмехнулась. Любезно? Нет, не в этом случае. Она вспомнила своего первого командира, суп-лейтенанта Шира, вот кто умел быстро и эффективно проводить опросы. Да от его методов любой становился говорливым, как горный ручей. И ведь никакой магии, никакого членовредительства, исключительно собственными умениями и возможностями. Эх, сюда бы его. Но суп-лейтенант так и не стал капитаном, погиб под обвалом, насланным шаманами орков. Какой это был год от начала войны? Третий, кажется, да, точно, она как раз накануне вспомнила, что день рождения давно прошел, и ей уже не 22, и из них она уже третий год воюет, почти непрерывно. Разве что госпиталь в самом начале едва не выгорела дотла, и потом, через 7 месяцев россыпь мелких шрамов под левой ключицей, и через полтора года тогда она получила тот шрам через все пузо. Глупая, на самом деле была война, как, впрочем, любая. Войны умными не бывают, это только в теории армии шагают стройными рядами, подчиняясь плану, выработанному умниками-генералами. А на деле – шум, грязь, кровь и неразбериха. И смерти, конечно, много смертей, насилия и боли. Суп-лейтенант погиб, захватив с собой несколько орков, и так и не успел узнать, что до победы оставалось каких-то полтора месяца. А сколько еще они будут зализывать раны? Слава всем богам, что до провинции, где жили родители, война не докатилась. Они вообще не позволили врагу слишком далеко углубиться, встретили вовремя и дали достойный отпор. Чего это стоило, другой разговор, и вспоминать о том, как сыпалась с Риссы героическая шелуха, она не любила. Было и все. Победили? Ну, если договор о вечном мире, когда каждая из сторон остается при своем, считать победой, то да. В общем, орков прогнали за пограничную реку, но в степи не пошли, решили не рисковать. Зато подписали договор о ненападении и потребовали заложников от каждого из вождей. Орки долго торговались, у них дети священны, они даже человеческих детенышей не трогали, забирали с собой и воспитывали, как своих. Но все же как-то договорились. Рисса вообще считала, что с этого и нужно было начинать, заранее послать к вождям послов и договориться о мире и помощи. Орки хоть и кочевники, но здравый смысл им не чужд. Теперь с ними потихоньку торгуют и надеются, что повторения того набега не будет, ведь не от хорошей жизни полезли орки на земли людей, а от засухи, что случилось в их степях. Рисса поднялась, прошла по залу, остановилась у окна. Интересно, а как там родители? Долина-то как раз выходит на сумеречные земли дроу. Наверное, как у себя дома шастают, особенно, если почуют слабину. Хотя темные эльфы не очень любят выходить из своих гор, может, ничего особо и не поменялось. Магесса отметила, что нужно будет послать домой книгу про дроу. Пусть внимательно изучит, чтобы не попасть в неприятности. Тут она вспомнила, что было в последнем письме отца, и поняла, что никому эта книга, кроме него, не понадобится. Братец со своей женой на пару уже считают себя полновластными хозяевами поместья и живут на широкую ногу, совершенно непосредством. А когда Рисса попыталась намекнуть, что стоит немного поумерить аппетиты, получила в ответ письмо, полное презрения и насмешек. Что случилось с Мюрием за время ее отсутствия? Или она просто не помнит, каким был ее брат? Кстати, о братьях ведь в зале, похоже, назревает безобразный скандал. Точно. Вон как две невестки друг на друга смотрят, вот-вот если не огнем, так ядом начнут плеваться. Рисса прислушалась, Гош что-то объяснял про ментальные следы на пузырьке с ядом. Супруга наследника шипела сквозь зубы, что Анади всегда подозревала мерзавцев в желании занять их место, а те в ответ огрызались, что им титул даром не нужен. Еще бы, к нему прилагаются немалые долги, покойник-то выплачивать их отказался, мол, не он занимал, не ему и отдавать. Так что новый барон получит только поместье и титул, а за них еще требуется налог заплатить и ремонт провести, прежде чем переезжать сюда. Или они не собираются жить в разваливающемся доме? Скорее всего, нет, а вот она бы не отказалась получить свой дом и земли. Нет, на самом деле, хоть сейчас, несмотря на то, что отец назначил наследником Мюррея, Кларисса Голд, как дипломированная магесса, имеет право не просто оспорить это решение, а отправить в королевскую канцелярию уведомление, что берет титул и поместье предков под свою руку. Отец даже слова сказать не сможет, не говоря уже обо всем остальном семействе. Таким образом, на пузырьке с ядом ментальные отпечатки всех членов семьи, за исключением Милоша и Кшиштофа Камиши, что автоматически снимает с них все обвинения. А кто последний брал пузырек? Поинтересовалась Рисса, решившая, что пора прекращать витать в облаках. Кухарка, она травила крыс, буркнул наследник. Мышьяком, удивилась Рисса. Что было? А отравился ваш дядюшка, бывает. Вино с ядом ему принес лакей. И где он? Спросила Рисса. А он умер, ухмыльнулся Любомир. Ты не поверишь, но он повесился и оставил записку, где покаялся в убийстве своего господина. Когда? А вот буквально четверть часа назад. Пока мы тут мило беседовали, он там вешался, ответил Гош, не сводивший тяжелого взгляда с присутствующих. Он знал, что лакей понятия не имел, что в бокале был яд. Кто-то другой насыпал его, кто-то другой сделал так, чтобы вина пала на слугу. Кто-то уже почти избежал наказания, кто-то, а они ничего не могут сделать, доказательств нет. Прошу прощения за отнятое время, поклонился Гош, направляясь к выходу. За ним потянулись остальные из группы, только Любомир на секунду задержался у стены, но тут же ускорил шаг и вышел из комнаты вместе со всеми. Успел, шепнула ему Рисса. Угу, поставил приманку для духа. Лакей, а кто попадется, тут все пропитано смертью. Та еще семейка, выбор у мстительного духа будет богатый. А мы подождем, улыбнулась Магесса. Пусть воздастся каждому, кто виновен. Любомир кивнул, а Рисса громко пригласила всех в таверну, отдохнуть от гостеприимства Камиши. Одна, часть 3. Проходи, Рисса. Садись, начальник отодвинул от края стола бумаги, зная по опыту, что стремительные движения Магессы сродни урагану. Что же вы натворили, а? Что? Сделала недоумевающий вид Магесса. Призвали мстительного духа в поместье Камиша, и теперь у нас новые трупы, целых 3. Целых, уточнила Рисса, относительно, и не придирайся к словам. В общем, супруга второго племянника неожиданно умерла во сне, ее личная служанка сошла с ума и кинулась в реку, а помощника садовника разорвали взбесившиеся гончие. В общем, все умерли, подвела итог девушка. И что теперь? Дело закрыто, но меня очень просили больше не применять подобных методов. Начальник переложил бумаги с одного места на другое, встал и торжественно произнес: «Рисса Голд, указом Его Величества за заслуги перед государством и короной, а также за добросовестную работу на благо короля, вы награждаетесь знаком отличия «Золотая ветвь» удваиванием жалования и премии за последнее дело, которое никаким боком не касалось основной работы Риссы. Что, прям так и написано, непочтительно фыркнула девушка. Почти, капитан протянул ей лист. Вот, взгляни, Рисса бегло просмотрела и вопросительно подняла брови. Про премию там не было ни слова, это от меня лично, отвел глаза капитан. Все же ты успела прикрыть ребят. Магесса нахмурилась, вспомнив то самое дело, за которое сейчас получила столько плюшек. Официально. Тогда в их небольшом приграничном городке непонятно откуда появился настоящий маньяк, почти такой, как описывали в столичных газетах. Убийца старательно копировал стиль пойманного кнута-потрошителя, убивающего маленьких детей с особой жестокостью, кроме одной детали. Его жертвами были молодые девушки из низших слоев. После того, как на берегу Сармы нашли сначала одно тело, затем другое, люди озадачились, спрашивая, кому помешали девушки. Поначалу даже обвиняли орков, граница со степью была рядом, но потом стало понятно, что те не станут убивать девушек. Их скорее похитят и приведут в юрту какой-нибудь очередной женой. Но к поискам убийцы успели привлечь пограничников, благо штаб отряда и резиденция стражей находились в одном здании, и аналитические способности Риссы оказались как раз кстати. Расследование было долгим и осложнялось тем, что все жертвы были из вольноотпущенников, не имеющих семей. Потому никто и не спохватился, когда девушки не вернулись в свои комнаты в положенный срок. Поиски привели в дом внешне уважаемого горожанина, но после того, как в подвале нашли еще несколько тел, соседи стали рассказывать о криках, что нередко доносились из-за забора, о том, что хозяин часто покупал молоденьких рабынь, да мало ли что можно вспомнить, особенно если очень настойчиво о том попросить. Быть может, в другое время на это дело и не обратили бы особого внимания, но в парламенте как раз прошел закон о наказании за чрезмерную жестокость владельцев, и газеты вовсю трубили о милосердной заботе его величества о гражданах и негражданах, к последним как раз и относились рабы. Да, в их благословенной стране рабство было узаконено. Впрочем, в соседних, тоже. Неофициально же, весь этот каскад благодарности выплеснулся совсем за другое, о чем пока предпочитали умалчивать, не зная, как к этому относиться. Случилось это событие через несколько месяцев после того, как Рисса заняла должность мага-боевика городской стражи Ламберти. В один далеко не прекрасный вечер под крышу голубятни Мэри юркнул почтовый голубь. Когда от его лапки отвязали тоненькую полосочку донесения и прочли его, в караулке на миг воцарилось молчание, которое очень быстро сменилось короткими приказами, суетой и торопливыми сборами. Отряд выступил в ночь, уходя туда, где случилась беда. Бальдин граничил с востока со степью, где обитали кочевники-орки, с севера с жестокими варварами-самоедами, а с юга выходил к сумеречным землям Дроу. И с некоторых пор из долины, соседней с теми землями, где царил культ лос, стало просачиваться нечто, более всего напоминающее то ли слизня со щупальцами, то ли сухопутного кальмара, которыми управляли мелкие злобные твари. Они появлялись, проходили по деревням, оставляя за собой пепелище, и исчезали в горах. Пограничники обнаружили одну из разоренных деревень и послали донесение стражам в столицу. Риссу как опытного боевого мага приписали к отряду под командованием Рунакхира. Лошади скользили по смеси прошлогодних прелых листьев, подмерзшей воды после вчерашнего дождя и крови. Где-то вдалеке печально хохотали падальщики, кружила в небе стая ворон, оглашая окрестности карканьем. Осенний лес казался прозрачным, и становилось понятно, что их отряд видно издалека. Рисса надеялась, что командир знает, что делает, но доверия к Рунакхиру, настоящему орку, у нее не было ни на волосок. Откуда среди людей появился истинный сын степей, никто так и не узнал. Просто однажды на пороге храма послушники нашли новорожденного орчонка. Воспитали его по-человечески, отдали в школу при храме, а после окончания, юный Арнокхир ушел и поступил в военную академию. Сколько прошло с тех пор лет, Рисса не спрашивала, знала только, что орк успел повоевать и со своими бывшими соплеменниками, и с пиратами на морях, и с людьми, еще при деде нынешнего короля, а потом осел в Ламберте, заняв место первого капитана стражи. Весть о том, что на границе провинции неспокойно, в Ламберте принес почтовый голубь, и наместник, вопреки обычным проволочкам, не стал дожидаться подтверждения странных слухов о появлении какого-то нового врага, тут же отправил несколько отрядов на помощь пограничникам. К гарнизону приписали и отряд городской стражи вместе с Риссой. На удивление Магессы, в этот раз интендант не стал жадничать и снабдил ее целыми тремя амулетами щита. Жаль, что усилителя не дали, но Магесса перед поездкой не стала сливать излишки резерва. Лучше потерпеть бушующее внутри пламя, чем остаться пустышкой в самое неподходящее время. К сожалению, возможности магии для людей были ограничены. Да, они могли создать пульсар, воздушную или водяную волну, обрушить на головы врагов камни или заставить их, не камни, конечно, а врагов, замереть на месте. Можно было наслать заклятие сна, чесотки или поноса, смешно, конечно, но не всегда действенно. И, наконец, маги усиливали своим резервом действующие амулеты. И вот последние были самым ценным ресурсом среди всех волшебных штучек. Не говоря уже о стоимости одного амулета, цена порой доходила до нескольких сотен золотых. Не мудрено, что в быту такие магические вещи практически не использовались. Лучше купить пару десятков карбидных ламп, сотню керосиновых или тысячу свечей, чем один крохотный осветительный кристалл, работы которого хватит всего на год. А потом, спросите вы, а потом нужно будет заплатить в десятеро, чтобы зарядить амулет заново. На вопрос, почему же так дорого, ответим, не умеют пока человеческие маги это делать правильно. Или амулет взорвется, покалечив неосторожного, или маг выгорит до полной потери дара. В лучшем случае, если, конечно, остановиться вовремя, можно потратить почти полный резерв и на выходе получить почти абсолютный ноль. Эльфы, что темные, что светлые, умели как-то заряжать амулеты, но своими знаниями не делились. Странно при этом было то, что это касалось только повторного наполнения энергии амулета. Зато в новые силы вливалось легко, главное правильно выстроить формулу и вектор. Значения не имело, что должен делать будущий амулет, но из-за стоимости в них чаще закачивали щиты или что-нибудь убойное. Хотя с последним вполне справлялись боевики, волну наслать, врагов поджарить, стрелы отклонить. Потому и удивилась Рисса, когда ей вручили аж три амулета. Магесса расписалась в толстой амбарной книге, выслушала грозное: «Попробуй только не вернуть», и вышла к отряду, ожидавшему только ее. И вот теперь они почти прибыли на место, небольшую деревушку почти у самой границы с землями Дроу. Темные эльфы те еще скрытники, новостей не дождешься, и потому, когда с их земель полезли непонятные существа, люди очень удивились, и поначалу даже не сильно испугались, ну лезут и боги с ними. И только когда враги не просто уничтожили все население дальнего хутора, а, простите, сожрали жителей, народ начал действовать. Дроу никогда не выходили к людям без надобности, а потому деревни раскинулись вольно, не имели ни стен, ни хотя бы земляного вала. Да еще и посевная началась, и враги не встретили никакого сопротивления. Из почти 70 жителей спаслось трое, те, кто пахал на самом дальнем поле и, увидев дым над деревней, успели не только посмотреть, что случилось, но и добежать с донесением до заставы. Запинаясь от страха, они рассказывали, как пировали мелкие злобные твари, пожирая человечину, как швыряли обглоданные кости неведомым существам, похожим на гигантских слизней со щупальцами, как кричали люди, которых потрошили заживо. И это не было преувеличением. Отряд, к которому прикомандировали Риссу, проходил через деревню, вернее, через то, что когда-то было деревней. И там не осталось ничего вместо домов, груды развалин, вместо деревьев, пустая земля. А посреди того, что недавно было ярмарочной площадью, стоял столб и шевелился. Поначалу люди не поняли, что это, и лишь присмотревшись, увидели, что ветер трепет волосы русые, темные, светлые, мужские, женские, детские. Вся поверхность была покрыта скальпами, прибитыми к дереву, и огромное костровище рядом, и кости, обглоданные мелкими острыми зубами. Звери, сплюнул на землю Арр, догнать нужно, нечего таким по нашей земле ходить. Орк осмотрелся, заметил, что несколько человек блюют за кустами, но окликать не стал. Пусть, от такого зрелища еще и не то может случиться. И повернулся к Риссе. «Ну, что скажете, госпожа магичка?» Магесса машинально поправила Рисса. «Что тут говорить? Нас всего 30, плюс я с огненным даром, плюс 3 амулета щита. А сколько врагов мы не знаем. Почему?» – удивился орк. «Сейчас вернутся следопыты и расскажут. Точную цифру, приблизительно», – не обратил внимания на насмешку Арр. «Хорошо», – кивнула Магесса. «Пока, если вы не против, я сожгу останки. Не стоит другим видеть это пиршество тварей. А может, это нечисть?» — поинтересовался орк. «Нет», — покачала головой Рисса. «Думаю, что мы имеем дело с порождениями тьмы. Нам рассказывали на занятиях что-то про возможность появления таких существ». «Откуда?» «Где-то истощилась изнанка мира», — ответила Магесса, подумала и добавила. «Или ее прокололи специально. Это хуже, чем просто ослабление границы. Почему? Прокол на изнанку из нашего мира не появляется сам по себе, это кто-то сделал. И если закрыть дыру довольно просто, то найти и уничтожить мага-отступника куда сложнее. А это обязательно маг, по крайней мере, дар у него должен быть. И нам сильно повезет, если прокол сделал какой-нибудь недоучка, по глупости или незнанию. Хуже, если это будет сильный маг, его и найти сложнее и уничтожить тоже. Но я все же склоняюсь просто к истощению границы. Почему? Потому, что ни один маг не призовет сюда существ, с которыми почти невозможно договориться. Их можно запугать, прикормить, подкупить, но служить они не станут, а при первом же удобном случае сожрут компаньона. Нам рассказывали о двух магах, которые пытались сделать прокол и призвать себе на службу сильных существ, демонов или духов. Ничего у них не получилось. Вместо одного огненного джинна в мир пришли юркие саламандры. «А, я слышал о таких», — обрадовался орк. «Кажется, с ними даже договорились?» «Да, вполне полюбовно. Теперь популяция саламандр живет на диких островах и в огнедышащих горах. Им там хорошо, вулканы рядом. А к людям они не суются, народ у нас пуганный, чуть что водой поливают. Жаль, что саламандры не приручаются», — проговорил заместитель Ляра, могучий северный варвар. «Мы бы их в очаг запустили». Народ, услышав такое, заржал, представив ящерицу размером с добрую лошадь, пытающуюся забраться в топку печи. Пока северянину объясняли, что сказка не имеет ничего общего с реальностью, вернулись разведчики. И народ сразу подобрался, слегка отвлечься от ужаса можно, но о деле тоже не стоит забывать. Ну, орда, голов в 200, уходит на юг, в сумеречные земли, нет, немного западнее, там же пустошь. И что, они оттуда, похоже, пришли, туда и уходит. Пустошью звали долину, зажатую между двумя отрогами, где лет так 700 назад произошел прорыв твари с изнанки. И, услышав это, Рисса покивала, бросив на Ара выразительный взгляд. Тогда маги закрыли прокол, а заодно и всю долину, запретив туда соваться людям. Да и не было желающих, по правде сказать. После того, как там сначала прошли твари, а потом маги, земля оказалась выжженной на много поколений. Правда, в последнее время жизнь туда потихоньку возвращалась, но только звери и птицы, люди пока опасались. Среди магов же бытовало мнение, что неплохо было бы устроить в долине форпост, чтобы предотвращать проколы еще на стадии зарождения. Но дальше разговоров дело не шло, обсуждения и споры затягивались, вот и дождались нового нашествия. А ведь уже не первое, и даже не второе, можно было бы подумать, как предотвратить. Но то ли желающих не нашлось, то ли не смогли заинтересовать, но пустошь стоит, а дыры в изнанке появляются, пропуская нежелательных гостей. Рисса же считала, что дело вовсе в другом, ни один маг не сунется в такое опасное место. Собственного резерва даже самому сильному магу хватит, чтобы закрыть 2, ну ладно, 3 прокола. А если их будет больше, а ведь в последний раз в границе образовалось сразу 1,5 десятка дыр, едва сумели залатать, пока не укрепили, как следует. И что делать тогда магу? Закрывать собой, а амулетов, способных закрыть хотя бы один прокол, нужно не меньше 3, где же взять столько? Так что куда ни кинь, везде пустошь. В общем, пока не решится вопрос с легким пополнением энергии в использованных амулетах, соваться туда на постоянное место жительства не стоит. И вот теперь именно туда уходила орда чужаков, по сравнению с которыми орки казались почти добрыми соседями. Отряд шел буквально по пятам, надеясь догнать врага до того, как он скроется в пустоши. Из-за расположения долины выковырять оттуда чужаков будет почти невозможно, как и войти под вражеским огнем. Им почти удалось. Орда только начала втягиваться в горловину пустоши, когда Ар отдал приказ передовому отряду ударить в тыл врага. Мерзкие слизняки, карлики, распластавшиеся на их спинах, куски человечины, привязанные позади седаков, кое-где тела людей были почти целыми, а где-то обрубками без руки или ног. Один только вид этого ужасного зрелища вызвал приступ ярости у солдат, ударили с налету, врубились в ряды врага, не жалея, убивали, кололи, резали, отстреливали. Мерзкие карлики должны быть уничтожены. Визг, крики, вой — все слилось в дикую какофонию. Твари умирали под ударами мечей, падали со своих ездовых слизней, сбитые стрелами и арбалетными болтами, и все равно лезли навстречу людям. Очень скоро стало понятно, что на место упавшей, убитой или раздавленной собственным слизнем твари, приходят новые и новые, выбираясь из пустоши. Уже не тот отряд, что преследовал отряд Арра, уже множество новых карликов вступало в бой. Казалось, что Орде не будет конца, вот уже один человек упал под ударом вражеского топора, второй, третий, а конца тварям все не было. А позади карликов бесновались твари, одетые в шкуры зверей, выкрикивали заклинания, и летели в людей сгустки ядовито-зеленого огня. И когда касались они человека, начинал тот кричать от боли, растворяясь в магии чужаков. Рисса металась из конца в конец, сбивая чужаков пульсарами, и радовалась, что держала резерв до последнего, стараясь только лишь чуть-чуть стравливать излишки. Как же теперь ей пригодилось гудящее пламя в крови. Но чем дальше, тем больше становилось понятно, что скоро она истощится и не сможет помогать своим друзьям. И активировать амулеты Рисса не могла, стражи рассыпались по лесу, нападая, где по одному, а где небольшими группами. Она уже готовилась выплеснуть последнюю волну, жалея, что после этого станет почти бесполезно. Почти, потому, что мечом-то она тоже владеет. Но все же Рисса удержалась от последнего удара, взявшись за меч. Мало ли что впереди, пусть лучше останется у нее резерв. Заодно и немного восстановится, чтобы уж наверняка. Все меньше оставалось людей. Казалось, что твари побеждают, когда они вдруг начали валиться один за другим. Арр оглянулся, кивнул гарнисту, и поле боя огласил хриплый рев боевого рога «Общий сбор». Рисса оглянулась и заметила темные силуэты, рассыпанные по склонам гор. Они посылали арбалетные болты один за другим, уменьшая количество тварей. И те развернулись, чтобы напасть на нового врага, может, посчитали, что люди больше не представляют опасности. На дроу обрушился целый ливень шаманской магии. Мимо Риссы промчался раненый Арр, крикнул, что все уцелевшие собрались позади нее. Магесса кивнула, сжала, активируя щиты и прикрывая своих людей, и подняла руки, собирая все, что у нее осталось, выплеснула вперед огненную волну. Визжали, горящие заживо карлики, бесновались умирающие слизни, отошли назад от нестерпимого жара воины дроу. И когда пламя опало, оставляя после себя кучки пепла, Рисса увидела, как склонил перед ней гордую голову темный эльф, поднял вверх кулак, салютуя храбрецам, и исчез в темноте скальных провалов. «Все?» — спросила Рисса орка. «Пока да, но думаю, что это только разведка. Уверена в этом. Нужно срочно послать донесение всем пограничникам и королю. Новый враг пришел из пустоши. Да, много погибло», — Арр скрипнул зубами, отворачиваясь. «Если бы не помощь дроу и не искусство Риссы, полегли бы почти все, а так почти половина все же уцелела. Хотя раненых много, слишком много для такого боя. Что это была за мерзость?» «Ты о чем, Арр?» Рисса не заметила, как еще утреннее недоверие к орку сменилось уважением и признанием. «Эти зеленые шары», — пояснил Арр, — «не знаю, но ковину магов сообщу непременно». У Риссы еще хватило резерва поджечь погребальный костер, но на этом все. В Ламберте она приехала настолько уставшей, что ей даже выделили дополнительный выходной, чтобы восстановиться. А потом она узнала, что король отправил на границу усиленные гарнизоны, а стражи продолжили заниматься своим обычным делом — поддерживать порядок.